Восьмой рассказ. Приложен Гэбриэлем Беттереджем. Я то лицо, как вы без сомнения помните, которое открыло эти страницы, начав рассказывать историю. Я же буду и тем лицом, кто закроет их, досказав ее напоследок. Не подумайте, что я собираюсь сообщить вам нечто об индийском алмазе. Я возненавидел этот злосчастный камень. И пусть уже кто-нибудь другой расскажет о нем все, что вы захотите узнать. Мое же намерение — сообщить вам здесь о факте, о котором до сих пор никем не было упомянуто, и к которому я не позволю вам отнестись неуважительно. Факт, на который я намекаю, — свадьба мисс Рэйчел и мистера Фрэнклина Блэка. Это интересное событие имело место в нашем доме в Йоркшире во вторник, октября 9-го 1849 года. Я получил по этому случаю новую пару, а молодая парочка отправилась провести медовый месяц в Шотландию. Поскольку со дня смерти моей бедной госпожи семейные торжества в нашем доме стали редкостью, я в день бракосочетания, должен признаться, хлебнул капельку лишнего. Если вы когда-нибудь делали нечто подобное, вы меня поймете. Если не делали, вы весьма, возможно, скажете: «Препротивный старик! С какой стати он говорит об этом?» Итак, пропустив капельку, бог с вами, будто у вас самих нет слабости. Только ваша слабость не моя, а моя не ваша. Я прибег вслед за нею к неизменному лекарству, а мое лекарство, как вы знаете, Робинзон Крузо. На каком месте открыл я эту незнающую себе соперниц книгу, в точности не скажу. Но строки, под конец улегшиеся перед моими глазами, я знаю в точности. Они на странице 118-й. Место, касающееся домашних дел Робинзона Крузо и его женитьбы. Вот они. С такими мыслями я обозрел свое новое положение. Я имел жену, обратите внимание, мистер Франклин Блэк тоже, и новорожденного младенца, обратите внимание, это может быть и в случае с мистером Франклином. И тогда моя жена... Что сделала или не сделала жена Робинзона Крузо тогда, я уже не чувствовал никакой охоты знать. Я подчеркнул место насчет младенца и заложил его закладкой. «Побудь-ка ты тут», — обратился я к ней, «покуда брак мистера Франклина и мисс Рэйчел не станет на несколько месяцев постарше. А там мы посмотрим». Прошли месяцы, больше, чем я рассчитывал, а случай обратиться к закладке все не представлялось. Наступил ноябрь 1850 года, когда, наконец, мистер Франклин вошел ко мне в комнату в повышенном расположении духа и сказал: «Беттередж, у меня есть для вас новость. Что-то случится в этом доме, когда мы с вами станем на несколько месяцев старше». «Касается ли это семейства, сэр?» — спросил я. «Это определенно касается семейства», — говорит мистер Франклин. «Имеет ли ваша добрая женушка какое-либо отношение к этому? Будьте добры ответить, сэр». «Она имеет очень большое отношение к этому», — говорит мистер Франклин, начиная высказывать некоторые признаки изумления. «Ни слова более, сэр. Да благословит вас обоих Бог. Счастлив слышать об этом», — отвечаю я. Мистер Франклин остановился, словно пораженный громом. «Позвольте узнать, откуда вы раздобыли эти сведения?» — спросил он. «Я сам узнал об этом под строжайшим секретом всего 5 минут назад». Настала минута извлечь Робинзона Крузо. Это был случай прочесть ему домашний кусочек про младенца, отмеченный мной в день свадьбы мистера Франклина. Я прочитал диковинные слова с выражением, соответствующим их значению, а потом сурово взглянул ему в лицо. «Ну, сэр, верите вы теперь в Робинзона Крузо?» — спросил я с торжественностью, подобающей случаю. «Беттередж», — произнес мистер Франклин столь же торжественно, — «я уверовал, наконец». Мы пожали друг другу руку, и я почувствовал, что обратил его. Сообщив об этом необыкновенном событии, я ухожу. Леди и джентльмены, кланяюсь и заканчиваю.